Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые. Мы искренне рады приветствовать сегодня всех вас уже в новом 2012 году. И сегодня вновь наша встреча со сказками, да и с оркестром. Продолжается цикл программ для юных и взрослых слушателей под названием «Сказки с оркестром. Избранное». Но сейчас для всех, для вас, дорогие друзья, у нас есть важная новость. 29 января нынешнего, нового 2012 года, Московская государственная академическая филармония отмечает, празднует свой знаменательный юбилей – 90-летие! И в этот день в концертном зале имени Чайковского и в камерном зале Московской филармонии стартует юбилейный концертный марафон с 11 утра и до полуночи. И в этот день вы сможете стать слушателями 12 блиц-концертов с участием лучших коллективов и солистов Московской филармонии. И юных меломанов мы ждем в 11 утра здесь, в концертном зале имени Чайковского, на сказке с оркестром «Конек-горбунок» в исполнении Павла Любимцева и Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова. Так что, дорогие друзья, спешите, спешите, спешите за билетами, и мы будем рады видеть вас 29 января в 11 утра. Для многих из вас наверняка не секрет, что вот уже более 100 лет назад в Англии жила девочка по имени Алиса. И полностью ее звали Алиса Плезанс Лидл. Необыкновенно умная, любознательная, вежливая, доверчивая и жизнерадостная девочка. Как-то раз она попросила своего знакомого, профессора математики мистера Чарльза Лютвиджа Доджсона, написать сказку. Этот человек был необыкновенным, невообразимым выдумщиком. Он выдумывал сказки, головоломки, загадки, игры. Особенно он любил играть словами и переделывать старые стишки. Переделывать так, что они становились невозможно смешными. Даже собственное имя, Чарльз Лютвидж, он переделывал до тех пор, пока оно не превратилось в то самое имя, которое и значится по сей день на обложке знаменитой сказки «Алиса в стране чудес». Льюис Кэрролл. Вы, конечно же, знаете и любите это имя. И сегодня в музыкальном оформлении сказки прозвучат фрагменты из произведений Бенджамина Бриттона, Дмитрия Шостаковича и Альфреда Шнитке. Сказка с оркестром «Алиса в стране чудес». Непременный участник нашего проекта – Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Мы приготовили, друзья, для вас сюрприз, потому что и маэстро, дирижер сегодняшнего концерта, сказки с оркестром, и сам артист, знаменитый артист, который исполнит эту сказку, уже оставили свои автографы для каждого из вас практически в буклетах нашего проекта. Так что в антракте спешите, спешите приобрести замечательный буклет с автографами наших исполнителей. Партию фортепиано исполнит солистка Московской филармонии, заслуженная артистка России Ирина Бутырина. Дирижер народный артист России, обладатель национальных театральных премий «Золотая маска», профессор Владимир Понькин. И сегодня мы вместе с вами по праву можем поздравить замечательного маэстро. Указом президента Российской Федерации Владимир Александрович Понькин удостоен Ордена Дружбы. Сказка традиционно в двух частях с одним антрактом. Сказку с оркестром для вас читает замечательный артист, народный артист России Юрий Стоянов.